но если она в чем-нибудь перед тобой провинится, я сама разберусь и прикажу тебе наказать ее». Выслушав ее, Цзялянь поднялся с колен, низко поклонился Фэнзе и промолвил: «Я перед тобой виноват, не сердись на меня». Все присутствующие рассмеялись, матушка Дзя тоже улыбнулась. «Я не разрешаю Фэнзе больше сердиться. Если она будет продолжать гневаться, я на нее тоже рассержусь». С этими словами она приказала позвать Пин-Эр и велела Цзяляню и Фэнзе успокоить ее. Взглянув на Пин-Эр, Цзялянь позабыл обо всем на свете, ибо, как гласит пословица, наложница всегда лучше жены. Поэтому, когда он услышал слова матушки Дзя, он поспешил приблизиться к Пин-Эр и сказал: «Барышня, прости, что я вчера тебя обидел. Я прошу извинений не только за себя, но и за твою госпожу». Он низко поклонился Пин-Эр, чем вызвал улыбку матушки Дзя и Фэнзе. Затем матушка Дзя приказала Фэнзе извиниться перед Пин-Эр, но девушка, не дожидаясь этого, подошла к своей госпоже и, поклонившись ей до земли, промолвила: «Желаю вам всяческого счастья, госпожа моя. Я вызвала ваш гнев и за это была строго наказана». Фэнзе уже самой было стыдно, что, выпив лишнего, она заподозрила Пин-Эр в бесчестных поступках и зря ее опозорила. Фэнзе крепко обняла девушку и заплакала. «Я много лет служу вам, госпожа, и вы меня никогда пальцем не тронули», — продолжала Пин-Эр. «Я не сержусь, что вы вчера меня побили. Я понимаю, что вас вывела из себя та потаскушка». По щекам ее заструились слезы. Матушка Дзя позвала служанок и приказала им проводить Цзяляня, Фэнзе и Пин-Эр домой. «Но смотрите», — предупредила она, — «если кто-нибудь из вас снова вспомнит об этом, пусть пеняет на себя быть ему битым». Цзялянь, Фэнзе и Пин-Эр низко поклонились матушке Дзя, госпоже Син и госпоже Ван и удалились в сопровождении старых мамок. Дома, где не было никого из посторонних, Фэнзе спросила Цзяляня: «Неужели я действительно похожа на Янь-Вана или на Якшу? Та дрянь заклинала, чтобы я поскорее умерла, а ты ей поддакивал. Неужели на тысячу дней плохих у нас не было одного хорошего? Очень жаль, что ты ставишь такую потаскуху выше своей жены. Как после этого жить на свете?» Она закрыла лицо руками и заплакала. «Тебе еще мало?» — воскликнул Цзялянь. «Лучше бы подумала, кто из нас больше виноват. Я встал перед тобой на колени и просил прощения. Ты и так добилась своего, а все шумишь. Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе кланялся? Это уж слишком. Будешь требовать чересчур много — все потеряешь». Сказано это было так выразительно, что Фэнзе не нашла, что ответить, а Пин-Эр хихикнула. «Ну, ладно», — улыбнулся Цзялянь, — «право не знаю, что мне с вами делать». В этот момент вбежала служанка с криком: «Жена Бао-Эра повесилась!» Цзялянь и Фэнзе вздрогнули от испуга. Однако Фэнзе первая овладела собой и злобно вскричала в ответ: «Подохла? И ладно, что тут такого? Нечего поднимать шум из-за пустяков». Но вскоре пришла жена Линь Джисяо и сообщила Фэнзе: «Жена Бао-Эра повесилась, а ее родственники хотят подавать на вас в суд». «Пусть подают», — усмехнулась Фэнзе. «Я как раз сама хотела подать на нее». «Я их уговаривала», — сказала жена Линь Джисяо. «Даже немного припугнула, а потом пообещала денег и все устроила». Нет у меня денег.